Глава 24. Алекс. Следующее утро начинается с... А здесь можно материться? В общем, начинается не очень. В дверь кто-то тарабанит, а ощущения словно стучат прямо по моей голове. Открываю глаза и пытаюсь хоть что-то разглядеть, но из-за закрытых штор на окнах в комнате царит темнота. Сажусь на диване и морщусь от громкого звука, а затем все же нахожу в себе силы дотянуться до пульта, чтобы открыть жалюзи. Когда шторы поднимаются сквозь стекло, перед собой вижу нескольких операторов и разгневанную Антонину. Ее глаза словно лазеры, вот-вот прожгут окно и доберутся до меня. Честное слово, она даже не моргает. Будь на мне футболка, она обязательно бы обуглилась в эту самую минуту. Поднимаюсь и устало плетусь к двери. Из одежды на мне только низкосидящие спортивные штаны, мои волосы взъерошены, а глаза наверняка еще сонные. А еще не мешало бы почистить зубы, но мне плевать. Открываю дверь и упираюсь ладонью в дверной косяк, преграждая съемочной команде путь. Нет, я, конечно, догадывался, что рано или поздно Богинский сдаст моему личному координатору наше местонахождение, но не думал, что она окажется здесь так скоро. «Какого черта?» — вопит Антонина с бешеными глазами, пока вокруг нее образуется облачко из злости, которое уже норовит жахнуть меня током. Что ж, материться можно. Рад этой новости. «Кем вы себя возомнили?» Антонина отталкивает меня и бесцеремонно вваливается в дом. «Это мое шоу! Мое!» Антонина так громко орет, что в дверях появляется сонная Снежана, укутанная пледом. Она щурится, а затем распахивает глаза. «Как ты могла позволить ему увести тебя сюда без камер?» кричит Антонина на бедную Снежану. «Ты хоть понимаешь, что лишила наше шоу контента? Я пожалуюсь на тебя твоему отцу, и ты сегодня же поедешь домой!» От этих криков Снежана вздрагивает и начинает часто и коротко дышать. С помощью гневного взгляда пытаюсь передать раздражение Антонине, пока пересекаю расстояние до Снежаны и прижимаю ее к себе. «Во-первых, Антонина, не вам решать, кто и когда едет домой. Холостяк здесь я. А если вам так хочется устраивать отборы самой, то давайте мы все свалим, а вы станете главной холостячкой». Снежана прыскает от смеха, но тут же поджимает губы и утыкается носом мне в плечо. «О, вы мне не указ!» — начинает Антонина. «Я не договорил». Перебиваю ее, отчего она стискивает зубы. «Во-вторых, вины Снежаны в случившемся нет. Она не знала, что мы будем без камер, поэтому извинитесь перед ней». Антонина ахает. «Извиниться? Перед ней? Да вы в своем уме! Я ее мать!» «Мачеха!» — выплевывает Снежана. «Неважно! Один звонок твоему отцу, и ты уходишь отсюда! Хочешь раздвигать ноги перед мужчинами, которые в отцы тебе годятся? Делай это хотя бы перед камерами! Ты же за этим здесь, Снежана, чтобы порадовать любимого папочку и сделать крутой контент, не так ли?» «Не твое дело, с кем я трахаюсь», — гневно шипит Снежана, чем удивляет меня, учитывая, что прошлым вечером мы с ней почти не целовались. «Привела сюда операторов? Молодец! Что ты хочешь снять? Как я отсасываю холостяку? Это порадует папочку, как думаешь?» Я открываю рот, Антонина открывает рот, все открывают рот. «Я не...» — заикается Антонина. «Что ж, ты опоздала. Уходи!» — кричит Снежана со слезами на глазах. К удивлению, Антонина ничего больше не произносит и, тяжело сглотнув, выходит из домика вместе со съемочной командой. «Извини за это», — шепчет Снежана. Я хмурюсь и притягиваю ее хрупкое тело к себе, обнимая... «Семейные разборки...» — ее голос звучит приглушенно. «Это ты меня извини. Я должен был подумать о том, как это будет выглядеть со стороны, учитывая гнев Антонины и реакцию других девушек. Хотя их реакция заботит меня меньше всего». «Плевать. Пусть думают, что мы переспали. Мне все равно на них». «Я не хочу, чтобы все считали тебя легкодоступной. Мы можем сказать, что наш снегоход замело, и по этой причине мы не могли вернуться домой. Нужно было переждать бурю». Она поднимает на меня глаза, которые в лучах света горят золотом, и с ее губ срывается вздох. «Спасибо», — шепчет она. «Пожалуйста, красавица. Садись, я приготовлю завтрак и уедем отсюда, пока Антонина не овладела телекинезом». Снежана смеется, увидев суровое лицо мачехи за окном, а затем отворачивается и устраивается на барном стуле в ожидании кофе, пока я думаю лишь о том, как сильно не хочу с ней расставаться. 4 часа спустя я заползаю в свой номер и прямо в одежде падаю на диван лицом в подушку. Я словно побывал в аду. В аду, который устроила мне Антонина. Ведь она определенно меня ненавидит. Целых 2,5 часа эта ужасная женщина заставляла нас со Снежаной переигрывать свидание на камеру. 2,5 часа. 150 минут. 9000 секунд. Она останавливала практически каждый дубль и просила больше улыбок, больше страсти, больше смеха. И если улыбаться я уже надрессирован, а страсть изображать и не пришлось, ведь Снежану в этой короткой пижамке то и дело с удовольствием приветствовал мой член, то вот со смехом были явные проблемы. В последних кадрах я смеялся, как агент Смит в «Матрице». «О, мать моя, хорошо, что все закончилось». «Я так понимаю, свидание прошло успешно?» — фыркает Софи где-то позади меня, но мне лень поворачиваться на звук. Просто мычу в подушку, надеясь, что она поймет утвердительный ответ. «Хочешь кофе?» Подрываюсь на вытянутых руках и резко устремляю взгляд в ее сторону. На Софи красная толстовка с гринчем и широкие штаны в клетку. Ее длинные светлые волосы убраны в низкий пучок, на ее губах улыбка, а в протянутой руке кружка. «Когда ты успела сварить мне кофе?» «Я сварила его себе в тот момент, когда ты распахнул дверь и упал на диван», — усмехается она. «Но я еще не успела сделать глоток, поэтому возьми. Я сварю себе еще один». Сажусь на диване, слегка нахмурив брови. Это проявление заботы вводит меня в ступор. За 8 лет брака Луиза никогда не спрашивала, хочу ли я кофе. Даже когда мы только поженились, кофе в постель всегда приносил ей я. «Ты себя хорошо чувствуешь?» Вдруг сводит брови к переносице она. Медленно киваю, но голова кажется чертовски тяжелой. «Иди сюда». Она садится рядом и стягивает с меня маску, чтобы коснуться ладонью лба. «Ты весь горишь». «О, да, я горяч», — выдыхаю я. «Горяч твой лоб». «И не только он», — смеюсь. «У тебя жар. Ты знаешь, где в этом номере аптечка?» «Нет, но поищи. Вдруг найдется и костюм медсестры». «Алекс», — кричит она, — «ты как подросток». «Подросток, который представил тебя в костюме медсестры». «Пушистые котики». София устало закатывает глаза. «Нам нужно найти градусник и парацетамол. Я не могу позвонить на ресепшн, иначе выдам свое местонахождение, понимаешь?» Ее ладони касаются моих щек, а распахнутые глаза изумрудного цвета словно высасывают из меня разум. «Ты красивая», — шепчу. Она издает стон отчаяния и отходит в сторону. Начинает носиться по номеру в поисках аптечки, пока у меня перед глазами крутится калейдоскоп темных мушек. «Нашла!» — кричит она и начинает меня раздевать. «Помоги избавиться от твоей одежды». «Вот так просто? Не думал, что ты такая эксцентричная». Широко улыбаюсь. Выхожу из комбинезона, немного теряя равновесие, а затем сбрасываю толстовку и брюки. Когда я остаюсь в одних тайцах, то поддеваю их большими пальцами, чтобы спустить. Софи вопит и хватает меня за запястье, останавливая: «Пушистые котики! Тайцы ведь снимать не обязательно!» «Ты же сама сказала мне избавиться от одежды!» «Иди ложись в постель!» Она подставляет мне плечо, чтобы помочь дойти до кровати. Когда мы оказываемся в спальне, я тут же падаю в постель. Ложусь на подушку и ощущаю витающий аромат ее сладкого парфюма. С губ срывается стон, и я даже не пытаюсь его скрыть. Софи садится рядом и протягивает мне градусник. «Не могу поверить, что ты хотел снять всю одежду», — тихо выдыхает она, пока я мерю температуру. «Формулируй свои просьбы четче, Светик». «В следующий раз обязательно». «То есть это не последний раз, когда ты просишь меня раздеться?» Она смеется. «Ты такой забавный с температурой». «А ты красивая». «Алекс». «Что?» «Ты провел ночь с другой девушкой. Не думаю, что ей понравились бы твои подкаты ко мне». «Я не подкатываю», — голос звучит хрипло. «Просто говорю правду». София усмехается. «Так как свидание?» «Мы смотрели кино, пили вино, плавали в чане». «Я не спрашивала, что вы делали. Я поинтересовалась, как тебе свидание?» Закатывает глаза она. «Все было нормально. Я просто...» Замолкаю. «Просто что?» «Не думаю, что она когда-нибудь сможет меня полюбить». «С чего ты это взял?» Она хмурится. «За 36 лет никто не смог». Прикрыв веки, шепчу я. Софи молчит. Я чувствую, как она тянется ко мне, чтобы забрать градусник. 39,5. Постельный режим, сердцеед. И последнее, что я запоминаю, прежде чем провалиться в сон, как Софи укрывает меня одеялом и касается губами лба.